Шестое. Сам Франк, и в этом в нем сказывается очень сильно тенденция критического рационализма, в частности, трансцендентализма, склонен свою систему строить, исходя из анализа нашего познания. Так построены обе его основные книги, ранние 1915 год «Предмет знания» и более поздние 1939 год «Непостижимые». Но из анализа знания у самого же Франка вытекает, что мы ищем не одно, а два знания. Отвлеченное знание, выражаемое в суждениях и понятиях, и непосредственную интуицию предмета в его методологической цельности и сплошности. Интуиция или созерцание есть для Франка первичное знание. Примечание. Непостижимая, страница 47-49. Конец примечания. Страница 160. Оно, во всяком случае, первично и у самого Франка, и мы легче всего войдем в его систему, если усвоим первичную его интуицию. Как философ, Франк строит систему, чтобы обосновать, осмыслить эту интуицию, но именно она есть идея-директрица в его мысли. С изучения ее мы и начнем. «На свете нет ничего и немыслимо ничего, — пишет Франк, — что могло бы быть само по себе без всякой связи с чем-либо иным». Примечание. Там же страница 51. Конец примечания. «Бытие есть всеединство, в котором все частное есть и мыслимо именно только через свою связь с чем-либо другим. Предпосылка единства бытия, то есть мира, есть, конечно, естественная предпосылка всякого познания. Но у Франка, как и других поклонников идеи всеединства, в это единство бытия включено и абсолютное, что и превращает единство бытия во всеединство. Даже понятие Бога, тут же пишет Франк, не составляет исключения именно потому, что он мыслится первоосновой, творцом, вседержителем мира. Он немыслим без отношения к тому, что есть его творение. Но это не отвечает ни историческому развитию учения христианства, достаточно указать на все апофатическое богословие, ни существу понятия, о которых идет речь. Мы далее увидим, что находит Франк во всепоглощающем всеединстве, как он трактует религиозную тему, но все это уже вторично в том смысле, что всеединство – есть для него исходная позиция, исходная предпосылка его созерцания. Религиозная тема совсем не выпадает у него, наоборот, по мере развития его миросозерцания, она становится у него в самом центре, но все понимание и освещение религиозной темы заранее определяется идеей всеединства. «Всеединство не может мыслиться», признает Франк. Оно должно быть дано и доступно в какой-то иной, именно методологической форме. Примечание. Там же страница 58. Конец примечания. В этом пункте заключается вся диалектика всеединства у Франка. С помощью понятия методологичности он удачнейшим образом связывает самые разнообразные сферы бытия в живое целое. И здесь развертывается часто поразительное мастерство у нашего автора. Но раньше, чем мы войдем в это, нам нужно еще остановиться на характеристике всеединства, как его разумеет Франк. Чтобы разобраться в построениях Франка, очень богатых в своем содержании, будем несколько искусственно различать в понятии всеединства две стороны. Всеединство от экстра и от интра, перенося сюда богословское развлечение в учении о Боге. Страница 161. О закрытой и непостижимой стороне во всеединстве Будем говорить ниже, когда зайдет речь о философии религии у Франка. Что же касается о всеединстве от экстра и отношении к миру, то перед нами типичная софиологическая конструкция, одна из удачнейших, сочетающая натурфилософскую, антропологическую тему с божественной стороной в мире. Всеединство не отличает Франк в этом контексте от абсолюта. «Мы должны признать, — пишет Франк, — что суверенность бытия в смысле абсолютного бытия из самого себя не присуща вообще ничему частному, а лишь абсолютному, всеобъемлющему, всеединству или его первооснове». Примечание. Там же страница 115. Франк делает тут примечание. Позднее мы увидим, что даже это положение имеет относительную значимость. Конец примечания. Бог, читаем в другом месте, как абсолютное первооснование или первоначало, есть всеединство, вне которого вообще ничто немыслимо. Примечание. Там же страница 292, конец примечания. Если мир по сравнению с Богом есть нечто совсем иное, то сама эта инаковость и проистекает из Бога и обоснована в Боге. Несколько дальше читаем. Мир не есть нечто тождественное или однородное Богу, но он не может быть и чем-то совершенно иным и чужеродным Богу. Примечание. Там же страница 293, конец примечания. Поэтому наряду с богочеловечеством, как нераздельно неслиянным единством и через его посредство, нам одновременно открывается и богомерность, теокосмизм мира. Примечание. И через его посредство характернейшая черта всякой софиологии. Конец примечания. Правда, дальше в учении о зле Франка мы узнаем, что всеединство, как оно является эмпирически, есть некоторое надтреснутое единство. Примечание. Там же страница 301. Конец примечания. Но не только всеединство не может треснуть так сильно, чтобы вообще распаться на отдельные куски, но поскольку оно вообще надломлено, оно таково только в нашем человеческом аспекте. Примечание. Там же страница 318. Конец примечания. Вообще сфера эмпирии не характеризует бытия, так как то, что мы зовем действительностью, совсем не совпадает с бытием вообще или с реальностью, а есть лишь какой-то отрезок из всеобъемлющей совокупности сущего. Примечание. Там же страница 72. Конец примечания. На самом деле всеединство пронизывает все сущее, присутствует как таковое в мельчайшем отрезке реальности. Примечание. Там же страница 59-60. Конец примечания. Страница 162. Все конкретно сущее укоренено в бытии, как всеединстве, и пропитано его соками. Творческое безусловное бытие есть темное материнское лоно, в котором впервые зарождается и из которого берется все то, что мы зовем предметным миром. Примечание. Там же страницы 68-88. Конец примечания. Франк говорит не раз о сплошном единстве бытия. Поэтому у него бытие как целое творит самое себя. Последняя божественная основа бытия в своем действии на мир ведет к преображению и обожению мира. Примечание. Например, там же страница 46-68, конец примечания. Напомним, что для Франка исконное единство бытия неотделимо от всеединства. Поэтому он отвергает возможность построения понятия мировой души как основы единства бытия. Примечание. Непостижимое. Страница 93. Конец примечания. Чтобы уяснить себе ход мыслей, здесь у Франка и мотивы, заставляющие его отбросить понятие мирового сознания или мировой души, что было не только у Чаадаева, Пирогова, Толстого, но что мы найдем дальше и у отца Флоренского, и отца Булгакова, надо иметь в виду учение Франка о структуре бытия. Мы поэтому не будем касаться сейчас того логика гносеологического обоснования этого учения, которое составляет славу Франка как философа. Мы займемся этим позже. Здесь же изложим учение Франка о структуре бытия в его общих чертах.